Солянки. Солянки являются старинным русским национальным блюдом. В состав солянок входят соленые огурцы, пассерованный лук, томат-пюре, каперсы, маслины или оливки. Готовят их с разнообразными мясными и рыбными продуктами, а также со свежими и сушеными грибами. Для приготовления солянок используют концентрированные мясные, рыбные и грибные бульоны. Соленые огурцы нарезают ломтиками или ромбами. Огурцы с грубой кожицей и зрелыми семенами предварительно очищают от кожицы и семян. Подготовленные огурцы припускают. Репчатый лук тонко шинкуют и пассируют. Томат-пюре пассируют отдельно или вводят в конце пассирования лука. У оливок вынимают косточки, а маслины промывают. Лимон очищают от кожицы и нарезают кружочками. Мясные продукты – мясо, ветчину, почки, сердце, птицу и другие – варят и нарезают ломтиками. Рыбу семейства осетровых с кожей, без хрящей или без кожи и хрящей нарезают по 1-2 кусочка на порцию, ошпаривают в течение 1 минуты и промывают. Рыбу с костным скелетом разделывают на филе с кожей без костей, нарезают по 1-2 кусочка на порцию и припускают в бульоне. Можно использовать филе, выпускаемое промышленностью. Солянку чаще всего готовят порционно. Солянки мясные и грибные подают со сметаной, рыбные – без сметаны. 117. Солянка сборная мясная. В кипящий мясной бульон кладут пассерованный лук, припущенные огурцы, томат-пюре и варят 7-10 минут. Затем кладут каперсы, специи, соль и доводят до кипения. Мясные продукты – мясо, окорок, сосиски, почки – нарезают ломтиками, заливают бульоном и кипятят. При подаче в солянку кладут набор мясных продуктов, маслины, кусочек очищенного лимона, сметану и мелко нарезанную зелень. При порционном приготовлении в суповую миску кладут пассерованный лук, томат-пюре, припущенные огурцы, нарезанные ломтиками мясные продукты, каперсы, заливают бульоном, кладут перец горошком, лавровый лист, соль и варят 5-10 минут. При подаче кладут маслины и посыпают зеленью. Говядина, лопаточная, подлопаточная части, грудинка, покромка, 150 граммов. Окорок копчено-вареный или вареный со шкуркой и костями 80 граммов, сосиски или сардельки 2 штуки, почки говяжьи 150 граммов, лук репчатый 4 головки, огурцы соленые 2 штуки, каперсы 40 граммов, маслины 80 граммов, томат-пюре 4 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, бульон 1,5 литра, лимон 4 дольки, сметана 100 граммов. 118-я солянка домашняя. Для этой солянки варят мясо-костный бульон. Картофель нарезают ломтиками или кубиками. В кипящий бульон кладут нарезанный картофель, варят 10 минут, затем кладут остальные продукты, соль, специи и варят до готовности, подают как солянку сборную мясную. Для улучшения вкусовых качеств в солянку домашнюю можно добавить каперсы 20 граммов. Набор мясных продуктов, как для солянки сборной мясной. Картофель 3 штуки, огурцы соленые 2 штуки, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 3 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, бульон 1,5 литра, сметана 4 столовые ложки. 119-е. Солянка рыбная. Рыбу семейства осетровых разделывают на филе с кожей без хрящей, нарезают на порционные куски, ошпаривают для удаления сгустков белка и промывают. Рыбу с костным скелетом разделывают на филе с кожей без костей. Из головизны и рыбных отходов варят рыбный бульон. Солянку рыбную готовят порционно, для чего в порционную миску кладут 3-4 куска сырой рыбы, пассерованный лук и томат-пюре, припущенные огурцы. Порционную миску заливают рыбным бульоном и варят 10-15 минут. Кладут каперсы, вареную нарезанную головизну, специи, соль и варят 2-3 минуты. При подаче в солянку кладут маслины, кружочек очищенного лимона и посыпают мелко нарезанной зеленью. Маслины, лимон и зелень можно подать отдельно в розетке. Если солянку готовят в большом количестве, то рыбу предварительно припускают до готовности. В кипящий бульон кладут пассерованный лук и томат-пюре, припущенные огурцы, каперсы, специи и варят 5-10 минут. При подаче в солянку кладут куски вареной рыбы, нарезанную головизну, маслины, кружочек лимона и зелень. Стерлядь или судак, или белуга, или осетр 400 граммов, или головизна 250 граммов. Лук репчатый 4 головки, огурцы соленые 2 штуки, масло сливочное 40 граммов, каперсы 40 граммов, маслины 80 граммов, томат-пюре 4 столовые ложки, бульон рыбный 1,5 литра, лимон 4 дольки. 120-й рецепт. Солянка донская. Морковь и лук репчатый нарезают кружочками и пассируют. В конце пассирования добавляют томат-пюре. При порционном приготовлении в кипящий рыбный бульон кладут подготовленные овощи, предварительно ошпаренные порционные куски осетра, припущенные огурцы, каперсы и варят до готовности рыбы. За 5-10 минут до окончания варки кладут нарезанные кружочками свежие помидоры, специи. Подают солянку так же, как солянку рыбную. При приготовлении солянки в большом количестве куски рыбы предварительно отваривают и кладут в солянку при подаче. Осетр 250 граммов, головизна 200 граммов. Морковь 1 штука, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 4 головки, огурцы соленые 2 штуки, каперсы 40 граммов, маслины 80 граммов, помидоры свежие 2 штуки, томат-пюре 3 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, бульон рыбный 1,5 литра, лимон 4 дольки. 121-я солянка грибная. Солянку готовят обычным способом. Грибы обрабатывают, как для приготовления грибного бульона. Вареные, свежие и сушеные грибы шинкуют и кладут в кипящий бульон одновременно с другими продуктами и специями. Солянку можно приготовить с солеными грибами на грибном бульоне. В этом случае половину нормы сушеных грибов заменяют 40-50 граммами соленых грибов, тщательно промытых и нашинкованных. Грибы белые, свежие 250 граммов, или шампиньоны свежие 300 граммов, или грибы белые сушеные 40 граммов. Лук репчатый 4 головки, огурцы соленые 2 штуки, каперсы 40 граммов, маслины 80 граммов, томат-пюре 4 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, грибной бульон 1,7 литра, сметана 100 граммов.